Было уже поздно. Почти никого не осталось в комнатах ГСМ, да и вообще на этаже. Во всяком случае, никого, кто мог бы зайти без стука. Но Гастон счел нужным закрыть дверь на ключ изнутри. «Ого!» — подумал Давид. «Дело швах!» «Садитесь», — предложил Гастон. «Курите. Во-первых, вот ваши кассеты». Это был все тот же цветастый пакетик, в который Гастон завернул их там, в Ялте, и словно тем же скотчем заклеены. И оказалось действительно тем же. Дома он смеха ради вставил одну из кассет в камеру, поглядел. Ничего там было не стерто, и на остальных пяти тоже. Никому это оказалось не нужно, чего, наверное, и следовало ожидать. Только теперь Давиду было даже не смешно. Теперь, после откровений Гастона. «Хотел попросить у вас прощения за тот неприятный инцидент в отеле», — неожиданно сказал шеф. «Я им говорил тогда, либо запрещайте съемку в самом начале, либо просто объясните парню, что это не для прессы. Чего огород-то городить? Но этот мракобес Чернухин... Ух, доберусь я еще до него, смершевец старый!» «Кто-кто? Простите?» Давид решил, что ослышался. «Смершевец! Слышали про такую организацию? СМЕРШ! Смерть шпионам! Иван Иванович там и проходили службу во время она». «И кем же он там служил-с?» Ядовито добавил Давид. «Ну, в звании каком не знаю. Но по молодости лет исполнителем, конечно». «То есть приговоры приводил в исполнение? Контрольный выстрел в голову, что ли?» «Не знаю, может быть», — рассеянно ответил Гастон. «Теперь-то он уж давно в отставке, но органы, сами знаете, быстро не отпускают». «Органы, по-моему, вообще не отпускают». «Бросьте, Давид! Кому он нужен сегодня, такой старый? Лет уже 20 в журналистике трудится, если не больше. А от смершевских привычек избавиться не может. Устал я от него. Сил нет, еще в редакции устал. Но деться пока некуда. Квалификации, авторитет, связи. Компромат», — добавил Маревич. «А, перестаньте. Какой может быть компромат на бедного старого еврея? Был бы человек хороший, а компромат найдется», — философски заметил Маревич. Гастон посмотрел на него очень внимательным и долгим взглядом. «Вы что-то знаете, Давид? Что-то конкретное?» «Да ничего я не знаю, Гастон. Однако сын ваш где учится?» «В Гарварде?» «Правильно? Разве это недостаточный компромат? По советским-то понятиям». «По советским этого было бы даже многовато», — согласился Гастон. «Но сегодня дети за границей не только у меня. Гросберг, Сойкин, Плавник, Шварцман — все поступили так же. И вообще, мой юный друг, хочется верить, что советские времена почти закончились». «Вы очень точно выражаетесь, Гастон, хочется верить. И особенно мне нравится слово «почти». Видно, из-за этого «почти» вы и собрали вокруг себя такой безумный коллектив. Половина евреев-диссидентов, половина чекистов-отставников». «Композитора Достоевского, говорите, Попов привел?» «Так, я тут подумал, а сам-то он в 23 года». Не будучи членом партии, корреспондентом ТАСС в Нью-Йорк. Это что такое? Это ПГУ, Давид. Что, простите? Первое главное управление КГБ, внешняя разведка. Вот видите? Что вот видите? Горошкин тоже из КГБ, из девятки, естественно, если вам это интересно. Но теперь-то он там не работает. И Ян не работает в разведке. Господи, какие же у нас у всех вывихнутые мозги. Сделали из КГБ пугало и шарахаемся от одного названия, На митингах кричим «Долой КГБ!» А почему не «Долой Министерство культуры»? Там такие же сволочи сидят. «Ах, если б вы знали, Давид!» И замолчал. «Но ведь сказал уже, сказал А, значит, теперь скажет и Б. Это же Гастон!» «Давид, а вы не пробовали пойти по цепочке дальше и задаться вопросом, кто привел Яна Попова? Ну, то есть, кто познакомил меня с Яном?» «Кто?» «Это так просто, Давид. Нас ведь было всего шестеро. Ну же, смелее!» Машка Биндер и Павел Зольде отпадали сразу. Юра Шварцман был похож на чекиста, как Давид на эфиопа. Оставался зампоорг в универе, Йемен, связи за рубежом. Неужели Наст? Ужели, мой юный друг, ужели. И я хочу, чтобы вы наконец-то это знали. Как вы думаете, кто бы нам позволил в самом начале 89-го года зарегистрировать откровенно антикоммунистическую организацию? Ну, правда, в учредительных документах, чтобы не дразнить гусей, мы все-таки написали анархистов, а не антикоммунистов. Но именно, чтобы не дразнить гусей. Вообще нам была зеленая улица. Нас прикрывал Геля, штатный офицер управления 3, того самого, Давид, идеологического, диссидентского, как его называли. То есть... Геля был как бы внедрен в нашу группу, а на самом деле работал и работает против системы. — А вы не допускаете, — спросил Давид, — что он как бы работает против системы, а на самом деле внедрен в нашу группу? — Допускаю, — сказал Гастон. — Потому и завел сегодня с вами этот разговор. Я все эти 2 года ломал голову, на чьей же стороне Геля. А потом вдруг понял, ни на чьей. Он как Максимилиан Волошин, помните, в гражданской войне? Молю за тех и за других. Тяжело молить за тех и за других сразу. И некоторые, не такие, как Волошин, от этого спиваются. А потом я понял еще и другое. Неважно, на чьей стороне Вергилий Наст душою. Важно, что практически он помогает работать нам. Цинизм? Конечно. Но поймите, Давид, если все пойдет как надо, очень скоро не будет ни той, ни этой стороны. Бывшие коммунисты и антикоммунисты перемешаются, как фрукты в компоте. Но в переломный момент будет очень важно не упустить инициативы, не потерять контроля над ситуацией. На самом деле я уже не чаю уйти из-под этой чертовой крыши. Время Че близится, и вы можете мне помочь, если захотите, конечно. Каким же образом? Окончательно запутался Давид в хитрых интригах ГСМ. Мне кажется, вы очень скоро уйдете от нас. Я не гоню вас, упаси Господь, я это просто чувствую. Так вот... Если вы будете уходить, и вам уже станет наплевать на все отношения внутри фирмы, опубликуйте все, что я вам тут наговорил, в какой-нибудь многотиражной газете, без ссылок на меня, разумеется. Вот и все. Конечно, я мог бы пообещать вам в благодарность хорошее место в несуществующей пока фирме, которую я, дай-то Бог, создам после всего. Но мне кажется, вам это не нужно. Вы правы, Гастон, мне это не нужно, сказал Давид с расстановкой и добавил. А над вашим предложением я подумаю. Кстати, а вы не боитесь, что он сейчас слушает нас? Не боюсь, он сейчас спит. Вы ему сами, что ли, наливаете в нужный момент? Не без этого, Давид, не без этого. «Иногда приходится», — грустно улыбнулся Гастон. «Ну, хорошо. А его сотрудники не могут нас с вами слушать?» «Бросьте, Давид. У них сейчас денег нет, чтобы дорогостоящие жучки на такую шелупонь, как мы с вами, тратить. Эх, Гастон де Вер, если б ты знал, на какие жуткие базуки с красными глазами находятся деньги у них. Если, конечно, это они, а не еще кто-нибудь. Рассказать тебе, что ли, про майора Терехова? Да нет, нельзя. У вас свои игрушки, у нас свои. Грызитесь без меня. Одного только не понимаю, как посвященный может работать на ГБ? Или уже все в этом мире перевернулось? Голова у Давида пухла, делалась квадратной и шла кругом. Одновременно.